Глава 14. Обитель древних и призраки прошлого. Мировин. Астральная арена. Обитель древних. За гранью завесы. Перемещение за грань было гадким и даже омерзительным. Словно ты окунулся с головой в тошнотворную жижу, а следом тебя кто-то окатил ведром с помоями. Наверное, все это связано с тем, что, переместившись сюда, ты теряешь часть чего-то важного и ценного для себя. В моем случае это оказалась сила. Большая часть моей силы. Правда, как и всегда, любую сложность или же безвыходную ситуацию могли решить нюансы. Да, именно так. Те самые предательские детали. К тому же, само перемещение в обитель древних всегда сопровождалось какими-то сюрпризами и подвохами. По большому счету, это игра со смертью. Ведь никто не знал, на что сподобится астральная арена на этот раз. В особенности, бед предстоит ждать в отборочном процессе. Участников слишком много. Да и я до сих пор не знаю, какой из странников выступит против меня. Но зная эту хитрую стервозную дрянь, будет что-то серьезное. Обязательно. Однако все мысли тотчас оказались отброшены на задний план, потому как стоило перешагнуть завесу и сделать свой первый вдох, как в нос тотчас ударил противный смрад гари вперемешку с удушающей сернистой вонью. А первое, за что зацепился сфокусировавшийся взгляд, были сотни тысяч искрящихся светлячков, которые по сути своей являлись тлеющими миниатюрными лучинами и падающим с неба пеплом, который представлял собой подобие снегопада. Хотя, по большому счету, здесь все выглядело в едином сером угасающем ключе, включая множественные деревья по округе. Не говоря уже о небе, которое было затянуто непроглядным едким смогом. Даже земля под ногами напоминала те самые тлеющие останки с множеством мелких и крупных искрящихся жидкой магмой расщелин. Пепельные земли, получается. Причем вдали виднелся виновник всех этих бедствий. Колоссальных размеров извергающийся грохочущий вулкан, от которого растекались целые лавовые потоки, переходящие в реки. С одной стороны, все эти древние проектировщики, мастеровитые и славные ребята, раз каким-то чудом смогли обуздать силу астрала. А с другой, хорошо, что они сгинули в незапамятные времена. Потому как даже в Рианоре не имели понятия, что те из себя представляли на самом деле. Если они смогли уравнять в этом месте большую часть рас мировина к единому рангу и дали возможность смертным сразиться с бессмертным, то страшно подумать, к чему они могли прийти в дальнейшем. Ведь, подводя мою нынешнюю магическую и физическую силу к общему знаменателю Земли, выходил где-то пиковый гранд-магистр, может быть, чуть ниже. «Ха, но детали...» — усмехнулся вслух я, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к неустанному вою неизвестных тварей и нескольким последовательным воплям. Ведь всем известно, что дьявол кроется в деталях. Если я не совсем дурак, то прямо сейчас кто-то из вошедших сюда отбросов стал чьей-то пищей. Значит, всего у нас 4 арки, что служат выходом. Продолжил я бормотать себе под нос, стоя на месте. Западная, восточная, южная и северная. А чтобы покинуть это место, мне нужен какой-то неизвестный ключ. И всего 3 сотни счастливчиков. А, не густо, но пока этого достаточно. На знакомство с местностью и все разглагольствования хватило пары мгновений. Однако стоило сделать первый шаг по пепельной перине под ногами, как над головой раздался пронзительный яростный рев, а раскинутое эфирное поле обнаружило тройное вторжение. Комбинация потоков ветра и смерти. Эфир ветра и смерти. Абсолютная защита. А, дракон? Хотя нет, запах совсем иной. Виверна. Первая спикировавшая тварь оказалась огромной. Из-за своего дымчатого и сливающегося с окружением окраса складывалось впечатление, что она сама была частью всего этого едкого смога, а размером ничем не уступала парящему внедорожнику. Вот только рианорцу не нужны глаза, чтобы вести сражение с такими противниками. Достаточно эфирного поля со слухом. Пиршество алой молнии Реанора. Вспышка. Рев, треск и всполохи алой молнии на несколько мгновений озарили все прилегающее пространство, а под напором огромных крыльев виверны весь густой смог развеяло в разные стороны. Чешуйчатая пасть абразины оказалась уже в смертельной близости от моего тела, пока два ее собрата только-только начали маячить за массивной тушей своего вожака. «Пошли вон! Никчемные ящерицы должны знать свое место!» «Ритм угасания!» Тело за долю мгновения оказалось высоко в воздухе, наверное, метров 60 над землей, прямиком за троицей этих тварей. Пальцы в момент перемещения, лишь следуя одним только инстинктом, вырвали из пространства изнывающее от нетерпения и жажды крови громовое копье. Хватило талики вдоха, чтобы выбрать подходящий миг. Ведь одна из тварей уже буйствовала на земле, а две ее товарки все еще находились в полете. И когда обозленные чудовища обернулись на громкий треск стихийного оружия позади себя и выстроились тем самым в один единый ряд, моя рука действовала на выверенных рефлексах. Бросок выдался резким и напоминал сам по себе росчерк молнии. Ревущее копье лишь срывается с моих пальцев, а в следующий миг уже торчит окровавленное глубоко в земле в том самом месте, где я сам находился пару секунд назад. Виверны почили почти беззвучно. На фоне гортанного вопля где-то вдалеке более могущественного чудовища три жалких вскрика казались мелкими и никчемными. Как мне кажется, громче звучало два последовательных и глухих падений их разорванных туш. Ритм угасания. Однако в момент, когда ноги коснулись мягкой пепельной перины, эфирное поле вновь ощутило внезапное вторжение в свои границы, а следом раздался чей-то спокойный и слегка рычащий бас. «Он! Это он!» Что ж, ладно. Никто не сомневался, что кого-то вышвырнет поблизости. Да еще и в таком большом числе. Интересно. «Вы случайно не за руки держались, когда сюда входили?» Тихо обронил я, медленно поворачиваясь к незваным гостям. «Хе-хе-хе! Это и вправду Реанорец, парни! Мы сорвали большой куш! Так значит, молва не врала, а? Он действительно вернулся спустя столько лет!» Что за бессмертные идиоты? Группа из пяти разношерстных существ оказалась в зоне видимости пару вдохов спустя. Два человека, две фурии и один асур. И все пятеро куда-то спешили. Неужели на свою смерть? «С каких это пор всякий сброд ходит группами?» — спокойно вопросил я равнодушным взглядом, созерцая явившийся отряд и неспешно оборачиваясь к нему спиной. «Прочь с глаз моих, пока не прикончил». Правда, ответом мне был слаженный веселый хохот пятиглоток. «Сейчас мы не в Мировине, а в обители древних!» — вдруг заговорил один из людей. «Уйми свой пыл, отродье!» Стоп, а что это за противное чувство? Из всей пятерки один только этот говорил уверенно, очень уверенно. Но было и нечто еще. Нечто смутно знакомое и мерзкое. Мерзость, разрывающая мое реанорское естество на части. Что-то, что заставляло эмоции выходить из-под контроля. Именно эти эмоции вынудили меня механическими движениями обернуться назад и тщательнее присмотреться к человеку, каждому из прибывших. Мировинский имперский чародей, которых я истреблял сотнями в прошлом. Но внутри его тела было то, что заставляло меня неосознанно приходить в ярость и впадать в тотальное безумие и полное сумасшествие. «Да ты хоть знаешь, сколько хранителей дают за твою голову, Реанорец? И что они выделили сразу несколько мест посланников? За такую щедрость каждый готов душу продать!» Злорадно ухмыляясь, выпалил чародей, тихо посмеиваясь, пока все его братья весьма профессионально брала меня в окружение. «И не забывай, здесь мы все равны!» «Равны, значит?» — растерянно переспросил я, прикрывая веки, ведь мысли мои сейчас были далеко, далеко в прошлом. «Разве мертвые смогут воспользоваться этими благами?» «За ареной мы бы и не подумали на тебя напасть. Но здесь другое дело. Лишь только идиот пойдет против жнеца бездны, Но времена идут, и все меняется. Не все о тебе помнят». «Времена идут, говоришь?» Все тем же растерянным голосом произнес я, пребывая в прострации, а взгляд мой неосознанно устремился к руке, которая со всей силой до хруста в костяшках пальцев самопроизвольно вцепилась в левый джат мертвой хваткой. «Трепещи, Ракуима, что-то не так». «Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Да он же трус! Смотрите, он уже обделался и весь дрожит от страха!» Расхохотались четверо из них, и лишь только человеческий чародей все так же продолжал внимательно за мной наблюдать. «Сдается мне, никакой это не линчеватель!» «Возможно, и не он, но я застал те времена, когда Жнец Бездны стирал с лица нашего мира целые города. Так что будь осторожнее. А если это самозванец, то тем хуже ему». «Что? Застал? Неужели?» Слова этого мерзкого человечка были той самой отрезвляющей порцией истины, последним пазлом во всей этой мозаике этого прогнившего мира. Ведь с момента попадания сюда я глушил свое обоняние и все чувства, самолично запечатал его во избежание припадков. «А, глупец, какой же я глупец! Видит бездна, я беспросветный дурак. И на что только надеялся? На то, что не встречу их? Или же на чудо? Проще было стереть себе память». Тихо изрек я с грустной улыбкой и вновь прикрывая дрожащие веки. «Я слишком долго сдерживался. Теперь в этом нет нужды. Снять печать». Все заслонки из эфира на всех рианорских чувствах пришли в негодность, а в следующий миг нос уловил знакомый едкий смрад. Смрад, что сводит с ума и выводит все чувства из-под контроля. Смрад, что перерастает в животное остервенелое бешенство. Первый вдох, второй, третий. Яростный гнев, злоба и ненависть хлынули из глубин сознания, подобно буйной лавине, потому как чувствительное рианурское обоняние работало сейчас на всю мощность. А все те ощущения, что я так неистово желал забыть и подавить, вырвались наружу. «Ты...» Зарычал я, подобно дикому зверю, разлепляя резко веки, в которых плескалось давно позабытое безумие. «Ты один из пожирателей. Ты сдохнешь. А вместе с ним сдохнете вы все. Сколько ты сожрал, охотник? Сколько моих сородичей ты отправил на верную смерть? Насколько сильным ты стал благодаря рианорской плоти?» «Ненавижу. Я ненавижу вас всех! Убью, уничтожу, сотру в порошок!» «Узнал таки!» Самодовольно выдохнул чародей, нагло смеясь мне в лицо. «Ты представить себе не можешь, сколь много твоих сородичей я отправил в казематы Ренсы! Совсем скоро к хранителям отправится и твоя голова! Убить его!» Рявкнул тот своим компаньоном. «Я задержу его!» «Говоришь, что задержишь меня? Говоришь, что мы равны?» Продолжал надрываться я, сопровождая равнодушным взором магический шторм чародея и арсенал его отряда. «Вы просто кучка смертников, что посмело потревожить старую рану Жнеца Бездны! А теперь исчезните!» Эфир молнии и тьмы. Пагуба дома Нор-Ата. Ураганный вал. Вся сплоченная мощь этого сброда пришлась на защитный покров, а пару заклинаний, что прошлось по моей спине, я даже не почувствовал. Круговое движение вокруг своей оси вышло молниеносным. Джады в руках были неумолимы и напоминали собой сейчас огромные винты вертолета. Я не слышал ничего из этого. Я слышал лишь предсмертные крики. Вначале был человеческий вопль. Вал попросту рассек его на две части. Затем на гуске оказались порублены обе фурии. После пришла очередь Асура. Каким-то чудом тот успел увернуться и лишился только руки и части плеча. Но бросок громового копья пришпилил его к ближайшей каменной гряде, превратив тело в изуродованный кусок плоти и костей. Вот только цель была иной — пожиратель плоти. Потому как, завидев смерть своих людей, он на всей скорости рванул прочь с места казни, которая за доли секунды обогрелась кровью. «Беги, беги так далеко, как только можешь. Но тебя я все равно убью. Убью, прикончу каждого пожирателя», — шептал я, все так же находясь в полубезумном состоянии и глядя ему в спину. «Каждого». Непрерывный ритм угасания. «Глупый пожиратель», — прошептала женщина с грустью, глядя на проекционный экран перед своими глазами. «Очень глупый». «Мне кажется, или с ним что-то не так?» — задумчиво произнесла Лислина, переглянувшись с мужем. «Пожиратели — это те, о ком я думаю?» «Все так», — кивнула с печальным видом бездна. «Ведь вы даже представить себе не можете, что он сейчас чувствует. Гнев, злоба, ненависть и бессилие». «О чем ты?» — глухо поинтересовался драгон, чуя неладное. «Он стал заложником своих чувств», — совсем тихим голосом начала объяснять женщина. «Он рианорец. На вид Зиантар кажется равнодушным, но я никогда не видела более самоотверженного эмоционального разумного. Вы с ним похожи, Картар. Ты ведь тоже последний из своей расы. Представь себе, Пал, что ты входишь сейчас в толпу людей, и эта самая толпа украсила тебя артефактами, драгоценностями. Многие даже вживили их в свое тело. Кто-то проглотил их подобно пище, чтобы стать сильнее. Испробовав часть рианорца, запах останется навсегда. Так вот, для него это не артефакты и не драгоценности. Это часть его расы. Уши, глаза, плоть, кости — это часть его самого. Частица тех, за кого он сражался до последней капли своей крови. Он умер за свой народ. Умер во имя искупления грехов, мести и необдуманного предательства, водрузив всю ношу на свои плечи. Для него это чувство подобно удавке на шее или удару стилета под ребра. Каждый раз, когда он его ощущает, оно разрывает его на части. Это невозможно терпеть. Частично это я повинна в его страданиях. Будь я терпимее, и кончина расы Рианон была бы менее болезненна, но так или иначе они бы сами пришли к такому финалу. Я не могла на это так смотреть. Мне пришлось ускорить этот процесс, чтобы не растягивать их мучения. Но поступив так с ними, я своими собственными руками создала его. Если бы мне дали сейчас шанс возродить всю расу Рианон или же воскресить Зиантара, то я бы без раздумий выбрала его. Но принял бы он такой выбор? Даже я не знаю ответа на этот вопрос. Но разве он не фа... Иви! Вдруг повысил голос Картар, перебивая жену, догадавшись, о чем-то думает. «Он не фанатик, моя дорогая, и никогда им не был. Не надо оскорблять его такими словами. Или ты считаешь, что я никогда не видела фанатиков? Посмотри сейчас на его лицо. Что ты там видишь? Неужели фанатизм?» Шепотом задала вопрос бездна, глазами указав на проекцию, потому как прямо сейчас на астральной арене в самой безжалостной и жестокой манере происходила настоящая ужасающая казнь. «Я вижу лишь ненависть, безумие и злобу. А я вижу только боль, страдания и душевные терзания. Он простил свой народ за предательство. Он простил частично мировины странников. Он понял и простил даже мой жестокий посыл к своему народу. Вот только спустя столько лет он не в силах простить себя за все случившееся». Руки, лицо, волосы, тело, да даже собственная душа сейчас была залита поганой кровью, а жертва моего безумия валялась в паре метров от меня, точнее то, что от него осталось. «Ты идиот, безмозглый кретин, Зиантар!» Прошептал я, запуская кровавленную пятерню себе в волосы и неспешно поднимаясь на ноги. Вот только сердце так и продолжало стучать, словно после бешеной скачки. «И когда ты стал настолько глупым? На что надеялся? Ведь чудес не бывает!» Я уже и позабыл, когда меня одолевали такие припадки безумия, и честно предполагал, что стал сильнее этого бесконтрольного сумасшествия. Потому как даже в рианорском трансе было легче находиться, чем пребывать в этой удушающей кровавой пелене. Ведь именно она вела меня в прошлом по пути мести. Однако я был глупцом, беспросветным глупцом. Но не жалею о случившемся. Я не жалею ни о чем, потому что все это сильнее меня. Именно поэтому каждый пожиратель плоти сдохнет. Этот кусок дерьма лишь первый, первый из множества. «За мой народ, человеческий отброс!» Брезгливо сплюнул я на останки чародея. «Надеюсь, ты будешь вечно гореть в преисподней». Пару мгновений я так и стоял, полностью неподвижный, прислушиваясь к собственным ощущениям. Однако в одно из мгновений эфирное поле вновь ощутило чьё-то вторжение и далекое присутствие разумных существ. «Пора продолжать охоту», — тихо шепнул я себе под нос, собираясь с мыслями и на всей скорости направляясь в сторону вторженцев. «Нет смысла искать эти сраные ключи. Лучше искать врата. Пора устроить кровавую чистку для всего мировинского сброда».